Глава 33. Во рту было сухо, плечи ломило, кистей не чувствовала. В голове и всем теле противный гул. Хотя нет, гул снаружи, и я через такое уже проходила. «Доброе утро!» – проскрежетал голос Илая где-то справа. «Ну, куда и зачем нас опять потащили?» «Понятия не имею», – также скрипуче ответила я, щурясь и сглатывая. «Неужто тебе командир не шепнул хоть полсловечка на ушко во время погрузки?» Разочарованно скривился парень, а я, мотнув головой, стала сжимать и разжимать кулаки, чтобы хоть немного разогнать кровь. «Если они нас заковали все равно, то на кой хрен усыпляли?» «Или наоборот?» Поинтересовался опять же у меня Рамос с озабоченностью, глядя на Хильду, которая еще не пришла в сознание. Его просто проигнорировала и осмотрелась. «Ладно, я поискала глазами МакГрегора. А все потому, что всякие вопросы адресовать нужно скорее ему. Вот уж кто все знает с вероятностью процентов в 90. Или хотя бы имеет смутное представление о происходящем. Он болтался в своих кандалах и выглядел еще спящим. Голова бессильно опущена, волосы закрыли лицо сплошной завесой, каждая мышца вроде расслаблена». Вот только я успела поймать блеск его глаз сквозь густые темно-русые пряди до того, как он спрятался, опустив веки. «Что же ты за существо такое, тощий?» Хотя эта кличка, кажется, больше не липла к нему. Скованный и обездвиженный, он выглядел сейчас еще более жилистым и рельефным, чем сначала. И чертова кожаная форма не слишком помогала с тем, чтобы это скрыть. Одинаковые вещи для всех – наверняка призванная максимально уравнять нас, как и положено будущим солдатам, не справлялась со своей этой функцией в случае с Кианом. Прямо сейчас бери и выпускай его на подиум или в стрип-клуб. Вот как есть, растрепанным и чуть потно утомленным, и выстроится очередь из желающих облизать его хоть взглядом. Я мотнула головой, выгоняя из нее наркотическую муть, которая 100% и являлась причиной этих совершенно левых сейчас мыслей. Долбаная принцесска гламура. Висит тут в кандалах, будто для эффектного эротичного фото позирует, тогда как все мы вокруг болтаемся переваренными бессильными макаронинами. Такое чувство, что он скован только потому, что сам хочет пребывать здесь и в этом положении, из чистого любопытства или в очередной раз находя это забавным для себя. Чем дальше, тем больше, мне кажется, так и есть. Он будет играть свою роль по местным правилам, сколько сочтет необходимым, а потом ничто и никто не будут в состоянии помешать ему двинуться, куда вздумается. Насколько реален шанс, что этот локомотив прихватит меня с собой, как намекал, и понравится ли мне следующий пункт назначения? Сколько раз я гоняла такие мысли по кругу и все не могла прийти к определенности. «Эй, Войд, ну серьезно, ты совсем не в курсе, что вообще происходит?» Упрямо окликнул меня Илай. «Птицы эти и перелет. Должны же быть хоть какие-то бонусы у подружки командира, пусть и в виде инфы». Вот теперь Киан перестал притворяться спящей моделью для эротической фотосессии и вскинул голову, впиваясь взглядом в парня, явно намереваясь отпустить одну из своих пропитанных угрозой колкостей. Но транспорт затрясся и громко заскрипел, заходя на посадку, и заглушил любые звуки. Оковы отстегнулись, и аппарель опустилась, являя нам всех четырех командиров и небольшую каменную площадку, окруженную со всех сторон только небом. Ни единого ориентира, только синева и облака. Запахло свежестью. По коже побежали мурашки от внешней прохлады, а сам воздух ощущался немного разреженным, что подтверждал и легкий звон в ушах. «Выгружаемся, кадеты!» — отдал приказ Крор, глядящий на нас еще более мрачно, чем обычно. По своей привычке я пропустила основную толпу вперед и почти не удивилась, когда Илай, спускаясь по трапу, вдруг запнулся на ровном месте и кубарем скатился вниз, матерясь, на чем свет стоит. А стоявший у противоположной стены МакГрегор злорадно ухмыльнулся и подмигнул мне. «Сделал гадость, на сердце радость», — еле слышно пробормотала я, направляясь к выходу. «Мелочь приятна», — также шепотом ответил он, обгоняя меня. «Смотри на меня, Войд, не упускай из виду, как и я тебя». Последнее прозвучало так тихо, что могло и почудиться. Кроме наших командиров, снаружи обнаружились еще около десятка ликторов, одетых в черное, как и мы, но с большими серебряными нашивками на плечах и безразлично угрожающим выражением красивых лиц. Один крылатый, целиком облаченный в этот цвет, и верховный. Все они выстроились с двух сторон, создавая нечто вроде коридора от транспорта до некоего провала в ровной поверхности камня, служившего, по всей видимости, входом в находящееся ниже помещение. «Бегом все вниз!» — рявкнул одноглазый белый, пресекая всякие попытки оглядеться. А то, как местные ликторы, не скрываясь, держали руки на оружии, прозрачно намекало, что случится при любой заминке. Первый пролет, вырубленный прямо в скале лестницы, привел нас в огромный зал с большими круглыми отверстиями во внешней стене, служивших, очевидно, выходами наружу для драконьих летунов. Все ликторы торопливо спускались за нами, и отверстие наверху тут же закрылось тяжелой лязгающей плитой. Блин, как-то это стрёмно, будто мух в жестяной коробке прикрыли. Выход отсюда теперь только в воздух или вниз по лестнице, ведущей дальше вглубь толщи скалы. Точно какая-то каменная западня. «Кадетов на нижний уровень!» Отдал очередной приказ Верховный, впиваясь в толпу новобранцев пристальным, злобно-выжидающим взглядом, а все остальные ликторы напряглись, словно к чему-то готовясь. В полном молчании мы спустились еще на несколько пролетов, оказываясь в точной копии первого зала с одним отличием – никаких окон. Проклятый каменный мешок. Или склеп. Это впечатление усилила очередная захлопнувшая вход плита. Все, теперь мы совершенно отрезаны от мира. И над головой, и вокруг черти сколько метров породы. Захотят нас оставить тут помирать? И выбраться не вариант. Видно, такие мысли пришли не мне одной на ум. Потому как, несмотря на приличный размер зала, все равно начал ощущаться резкий запах пота, и многие кадеты нервно утирали побледневшие лица. Но лично меня успокаивал тот факт, что Крор и остальные командиры остались с нами. «Не бросят же ликторские начальники тут и своих. Разбирайте матрацы и устраивайтесь», — приказал Рилейв, указав на кучу толстых рулонов у дальней стены. «А поесть и помыться нам сегодня не дадут?» Заныла Картер, и ее попыталась поддержать еще парочка девушек. Но Илэш оборвала их. «Кадеты, вы думаете, что в рейдах в зараженных землях за вами повсюду будет следовать полевая кухня и баня на колесах? Привыкайте обходиться без удобств». Недовольства сразу же прекратились, и мы стали брать и раскладывать матрацы, высматривая для себя местечки. Я как раз оглядывалась, стремясь лечь подальше от всех, как заметила МакГрегора, подошедшего с довольной ухмылкой. «Спать в одной летающей железяке вместе нам с тобой случалось уже дважды, детка», — практически промурлыкал он. «Вот теперь будем спать рядышком в одном помещении. Если и дальше пойдет такими темпами, ты на меня запрыгнешь через пару дней. Я предупреждаю сразу. Я совершеннолетний, незастенчивый и не против. Можешь не тратить время на моральное терзание». Окружающая обстановка реально действовала на нервы, не говоря уже о нарастающем мандраже по поводу одаривания. И вступать с ним в препирательство у меня не было никаких моральных сил и желания. Просто посмотрела на него пристально и внимательно, стремясь увидеть, что же он, черт возьми, прячет за этой шутовской маской. И внезапно засекла тревожный отблеск в глубине глаз. МакГрегор старательно прятал его, выпуская на поверхность только вечных насмешливых бесенят. Но он был там. «Чего же ты боишься, Киан? Или за кого?» Невольно прямо залипла, высматривая и изучая смутную тень его истинных эмоций, попавшись на эту приманку, как увлеченная охотничьим азартом кошка на дразнение любимой игрушкой. И чем больше смотрела, тем глубже погружалась, замечая новые и новые нюансы. Или как будто давно знакомые. «Тебе не нужно бояться». Это даже не было сказано, лишь прочитанное движение губ. «Я тебя больше не потеряю». «Ну и что он в очередной раз имеет в виду? Больше не потеряю». «Войд!» Резкий окрик Крора оборвал наш с Кианом визуальный контакт, почти напугав меня. «Летисия, подойди сюда!» Макгрегор тоже вздрогнул и недоуменно моргнул, словно и не он находился всего мгновения назад на какой-то иной территории и сильно нахмурился, впервые сверкнув на меня глазами как-то зло и досадливо, и занялся своим матрацем. Все время, пока я шла через зал к Бронзовому, он, не отрываясь, смотрел на меня, морща лоб, будто решал какую-то дилемму или определялся с чем-то для себя. Под мышкой он тоже держал рулон матраца, значит, ночевать наши командиры сегодня будут на общих условиях. Кивнув мне следовать за ним, Крор повел в удаленный угол зала, и я последовала за ним, недоумевая. Бросив свою ношу на пол у стены, он то же самое сделал с моей и застыл на несколько секунд, глядя перед собой. Я прищурилась, силясь понять, что он там увидел на шершавой каменной поверхности. «Летисия, ты можешь мне ответить честно? Если бы не то случайное столкновение в первый день в Зале даров, какой сектор ты бы выбрала?» Голос у Ликтора звучал глуховато, и он все так же не встречался со мной взглядом. Хотя раньше никогда этого не избегал и даже скорее навязывал визуальный контакт, демонстрируя наличие у себя власти и право стараться так проникнуть в мысли. К тому же он назвал меня по имени. Прилюдно и дважды. К чему это идет? Ты затрудняешься с ответом? Нет, на самом деле я не затруднялась. Четко помнила, что в этот момент испытала желание просто остаться на серебряной разделительной тропинке между секторами. Но интуиция мне почему-то шептала, что так отвечать не стоит. Скорее всего, я бы выбрала красный. Крор отрывисто кивнул и повернулся в сторону остальных командиров. «Декурион и Лэш, подойдите на минутку». Красная приблизилась, как всегда, грациозная и ослепительная, и вопросительно приподняла свою густую черную бровь. «В связи с определенными обстоятельствами личного характера я прошу вас, Декурион и Лэш, принять на себя командование над кадетом Войд». И Лэш наклонила голову на бок, всматриваясь в лицо Бронзового сбоку, но он продолжал пялиться в стену перед собой, уклоняясь от ее взгляда так же, как и от моего. «Не могу отказаться», — смирившись, вздохнула она. «Но предпочла бы большую ясность и некоторые пояснения». «Позже», — отрезал Крор, зыркнув в мою сторону, и только теперь, очевидно, заметил отсутствие у меня нашивки, и его щека дернулась. «Новобранец Войд, отныне ваш непосредственный командир Декурион и Лэш». И сразу оговорился, как только женщина хотела что-то сказать. «С завтрашнего дня». Он сделал рубящее движение в воздухе ладонью, словно подчеркивая закрытие данной темы, и, не слишком-то вежливо повернувшись к Лэш спиной, стал раскладывать свой и мой матрацы рядом. «Ладно, я перестаю вообще хоть что-то понимать. Считанные часы назад он вел себя так, будто ему и самому особое отношение ко мне поперек горла. А уж проявление его открыто просто недопустимо. А сейчас вот это». И Лэш пожала плечами, как бы говоря мне: «Сама ничего не понимаю», и удалилась в тот угол, где устраивались на ночь остальные ликторы. «Ложись, Летисия», — указал мне Крор на место у стены, а сам устроился на боку с краю. И возвышавшееся над его плечом в таком положении крыло отрезало нас от остальных, как ширма. «Могу я узнать, что происходит?» — спросила, вытянувшись на спине и попытавшись снова встретиться глазами с ликтором. «Но как бы не так». Он продолжал смотреть надо мной в стену. «Я решил, что исходные обстоятельства для нашего взаимодействия были неверными, и мое первоначальное представление о сближении в них действительно выглядело оскорбительным». Черт, прозвучало все почти искренне. Вот только это настойчивое избегание контакта глаз создавало впечатление, что его едва ли не скручивает изнутри от подобного признания. «Ты предлагаешь мне отношения?» «Я предлагаю тебе рассмотреть такую возможность теперь, когда больше не буду твоим командиром. «Почему сейчас? Я могу не выжить завтра». «Именно сейчас, потому что верю в то, что ты выживешь». И теперь он уставился прямо на меня. Вот только в глазах была совсем не надежда, а скорее уж смесь злости и вожделения. «Я могу подумать, или ответ нужен немедленно?» «Конечно, думай». Улыбка Бронзового была кривоватой и прохладной, как змеиная кожа. «Ты ведь очень рассудительная девушка, Летисия. Спокойной ночи». Он перевернулся на другой бок и, будто невзначай, край крыла накрыл меня от груди до середины бедра, окутывая еще и ошеломляющим ароматом.